Глава 32. Верховная в человецах власть, сия то есть и злострастием человеческим узда, и человеческого сожительства ограда, и обережение, и заветренное пристанище. Если бы не сие, уже бы давно земля пуста была, уже бы давно исчезл род человеческий. Злобы человеческие понудили, человек воедин общество союз и сословие собирайтесь. И придержащими властьми силою от всего народа, паче же от самого Бога данную, вооруженными храните, и заступайте себе как от внешних супостатов, так и от внутренних злодеев. Пущай, кто хочет, дискутирует и в рассуждении трудится, которые лучшие, которые худшие правительство образ, и которые которому народу угодны и противны. А нам все того взыскания стало ненужное, излишнее. Научили нас, что нам добро, что зло, многолетних времен искусы. Из слов и речей Феофана Прокоповича.